В ожидании ответа из столицы, я занялся штудированием всех доступных мне производственных баз и спецпакета по работе с большой опорной базой флота, владельцем которого я стал вместе с фабрикой нанитов. Идея развернуть эту базу и начать производство кораблей, эскинов и вообще, всего что можно, по стандартам и технологиям Союза Джори, мне очень понравилась. Быстрого ответа я не ждал, поэтому считал, что время все хорошенько обдумать и наметить, хотя бы первые шаги, у меня есть. Оказывается, я ошибался. Ответ пришел уже через неделю, да еще какой. В сопровождении целой эскадры тяжелых кораблей, прибыл сам брат императора, глава ИСП. Почти сразу после прилета, он связался со мной и договорился о встрече. Если честно, то я думал, что ему просто стало очень интересно побывать на крейсере древних и уже в предвкушении его реакции, дал согласие на встречу и пригласил его к себе. Наверное, делать неправильные выводы из неверных предположений – моя судьба. Нет, герцог очень внимательно слушал все, что я ему рассказывал о своем крейсере. Удивлялся его характеристикам и недоверчиво хмыкал, когда я хвалился вооружением и энергетической мощью корабля. Артистично ахал и охал, выслушивая мои самодовольные высказывания о дальности прыжка и времени разгона. Но рано или поздно все встают на свои места. Вот и меня поставили на место, точнее мое самодовольство. Барон, со мной прилетела очень большая группа инженеров и ученых. Адмирал Левиль сообщил, что вы готовы передать нам несколько судов Раскшаши и еще какой-то третьей расы, якобы находящейся в конфронтации с ними. Нашим специалистам просто не терпится окунуться в работу. Мы внимательно изучили всю переданную вами, через адмирала, информацию, и скажу честно, ее достоверность вызывает большие опасения. Ваше высочество, вы не верите человеку, которого еще совсем недавно называли древним. Каюсь, несколько наигранно возмутился я. Дорогой барон, со всем моим уважением, но вы сами в этом виноваты, вернувшись на этом корабле вы развеяли последние сомнения. Если бы вы прилетели на каком-нибудь полуубитом грузовозе или на восстановленном на коленке фрегате 300-400 лет от роду, то я бы первый сказал, что вы и есть самый настоящий древний. Но вы заявились на почти новеньком крейсере, который выпускался тысячи лет назад, вы знаете, вот теперь я не верю. Кстати, и брат тоже. Тем более, я вижу, с каким восторгом вы рассказываете о своем корабле, с какой неподдельной гордостью. Извините, но так себя будет вести только какой-нибудь неофит, добравшийся до сокровища и хвастающий им всем подряд. Да, герцог, уели вы меня, уели. Я вот как-то с этой стороны на этот вопрос не смотрел. Барон, если честно, то и я тоже. Наверное, именно поэтому император мой брат, а не я. Он смотрит на вещи несколько иначе, чем мы все. Так это император меня раскусил. Да, хотя он и отметил, что вы никогда и не говорили, что являетесь древним. Наоборот, вы всячески и неоднократно заявляли, что вы всего лишь их потомок. Да, как и вы все, кстати. Ладно, перейдем к делу. Корабли я вам отдам. По мере сил и возможностей я их даже частично, ну сколько смог, восстановил. Я уверен, что когда ваши специалисты их исследуют, то придут к тем же самым выводам, что и я. Если честно, то я очень на это надеюсь. Но, барон, у нас есть еще кое-какие сомнения. Ваш корабль, конечно, поражает, я готов признать, что у него очень вместительные трюмы, но в них не войдет даже один крейсер Раскшаши, не говоря уже о двух или больше. Герцог, через несколько часов вы получите обещанные вам корабли. А как, и каким образом, давайте оставим это в качестве маленькой тайны нас, самозванцев. Все равно, ни вы, ни ваши специалисты, даже если я попытаюсь вам объяснить, ничего не поймете, а время и силы это отберет. Кстати, вы не в курсе, что там с моей просьбой, насчет системы. Надоело, знаете ли, сидеть здесь без дела. К сожалению, мы не посчитали возможным удовлетворить вашу просьбу, барон, но империя готова предоставить вам другую систему, на ваш выбор, из определенного списка, конечно же. Возьмите, на этом кристалле вся информация по предлагаемым системам. Неожиданно, нет, правда, неожиданно. Я специально выбирал систему, которая не имеет никакой ценности для империи. Ну что же, давайте свой кристалл, посмотрю, чем империя готова пожертвовать, но скорее всего, мне ничего из предложенного не подойдет, хотя, кто знает. Процесс с передачи специалистам Содружества кораблей двух чужих рас превратился в самое настоящее шоу. Сначала борт крейсера покинул совсем небольшой бот, неизвестной конструкции. У всех на глазах створки его грузового трюма открылись и из них, один за другим начали выходить гиганты, во много десятков раз превышающие сам бот своими размерами. Прошло пару часов и рядом с маленьким корабликом зависли 7 боевых кораблей, в разной степени побитости. Едва я сообщил, что корабли можно забирать, как на связь вышел изумленный герцог. Барон, но как? Герцог, я же вам говорил, это маленькая тайна неофитов. Надо же нам хоть чем-то гордиться. Чем-то, о чем вы не имеете ни малейшего представления. Кстати, ваше высочество, я очень внимательно просмотрел данные с кристалла, что вы мне передали, и спешу вам вернуть ваш вопрос. Герцог, но почему? Это вы сейчас о чем, Серж? Вы предлагаете мне системы, просто шикарные, это поистине императорский подарок, даже с планетами, пригодными для жизни или требующие незначительного терраформинга. А система, обозначенная как NR6-45-82К, это ведь просто чудо. Извините, герцог, но я выбираю именно ее. И не вздумайте идти на попятный. Даже в мыслях не было. Не откроете небольшой секрет, почему именно она? Она просто идеальна для моих целей. Мало того, что там есть пригодная для жизни и колонизации планета, там огромная свалка космического мусора, что, для меня, является наиважнейшим фактором, так там еще, плюс ко всему, и очень неплохой набор минералов в астероидном поясе и очень удачное стратегическое расположение. Ну а про то, что всего в паре сот световых лет находится система, откуда я попал в Содружество, так это просто праздник какой-то. Если честно, то я ваших восторгов не понимаю. Да планета, но с очень агрессивной флорой, не говоря уже о фауне. Да астероидный пояс, но насчет большого объема полезных ископаемых, это вы погорячились. На 99% пояс состоит из совершенно никчемных минералов. Ну, а свалка, она же превращает систему в отстойник, делая астронавигацию в ней совершенно невозможной. Тем более, что большая часть мусора с этой самой свалки даже не обработана и дрейфует как ей захочется, превращая систему в одно огромное астероидное поле. Так это-то и прекрасно, герцог. В общем, я свой выбор сделал. Дело за императором. Когда я получу подтверждение нашего договора, как только я с вами вновь встречусь, Серж, так вы не будете настаивать на передаче вам именно той системы, что вы просили изначально? Герцог, ну я же вам уже сказал, я выбрал самую бесполезную и ничего не стоящую систему, а вы мне вместо булыжника предлагаете бриллиант, да еще и за ту же цену. Да, похоже, что в этот раз ошиблись мы и обманули сами себя. Герцог, только не говорите, что вы заподозрили, что мне что-то нужно именно в той системе, и сейчас половина флота копается в ней, чтобы понять, что именно мне там нужно. Ну, не половина, конечно, так, пара, десятков экспедиций, начиная от флотской разведки и заканчивая археологами из парочки крупных университетов. Немного расстроенно ответил начальник ИСП. Да ладно вам, ваше высочество, не расстраивайтесь. Чем черт не шутит, а вдруг они там и на самом деле что-то найдут? Вам что-то известно, барон? С нескрываемой надеждой спросил брат императора. К сожалению, герцог, ничего. Ну ладно, я вас жду. Думаю, что откладывать этот вопрос не стоит, да и мешать работе специалистов не в моих правилах. Ждите, буду у вас через пару часов, но предупреждаю сразу, в покое я вас не оставлю, а буду выпытывать, зачем вам потребовалась свалка мусора. Жду вас, герцог. Я подумаю, может быть, мне и на самом деле придется поделиться с вами своими планами. Говорят, что точность, вежливость королей. Не знаю, но герцогов, точно, по крайней мере одного, сидящего сейчас передо мной и пытающегося что-то там разглядеть в моих глазах. В общем, как вы уже поняли, начальник ИСП империи меня не обманул и ровно через 120 минут шагнул на палубу моего крейсера. Да еще и не один, помимо уже знакомого мне Ксашиша, с которым, кстати, я так и не нашел возможности толком поговорить, здесь же присутствовал и явный Спалат, причем в совсем не маленьких чинах. Конечно, присутствие этого разумного как-то не укладывается в общую картину моих отношений с империей, но принимая во внимание факт зарождения конфедерации Аратана и тирании Спалатов, все вполне укладывается в рамки. Империя стремится показать уровень наших отношений, дескать, вот мы какие, с потомком древних, чуть ли не на ты, а с палатом просто интересно на меня посмотреть и составить свое мнение. По большому счету, решение поделиться с империей станцией в Джоре, я уже решение принял. И тому есть немало причин. Во-первых, владеть единолично таким объектом мне никто не позволит, ведь я становлюсь очень опасным конкурентом огромному множеству корпораций и даже целых рас. Во-вторых, сидеть в одиночку и как Кощей над златом чахнуть мне тоже совсем не улыбается, ведь я и за 1000 лет не смогу освоить все имеющиеся на этой станции, а значит, большая часть производств и технологий просто будет простаивать. Ну и в-третьих, Содружество ведет войну, и основной удар приходится именно на людей, какими бы они ни были, но это разумные одной со мной расы. Конечно, теперь, зная слабые и сильные стороны Раскшаши и чужих, люди выстоят и победят, но мне не дает покоя третья, пока еще неизвестная мне раса и тот странный сон с огромными кликсовидными кораблями. Что-то мне подсказывает, что совсем недалек тот день, когда армады таких вот кораблей могут появиться и на границах Содружества. Тогда именно технологии Джори могут очень сильно помочь и людям, и всем остальным расам. В общем, решение я уже принял, осваивать наследие предков мы будем совместно с Империей. Но и на Спалатов и Ксашиши у меня появились кое-какие планы. Не надо, чтобы они чувствовали себя обделенными бедными родственниками, тем более, мне есть что и им предложить. Но сначала надо выяснить уровень совместной кооперации Империи и Тирании. Барон, что Империя вам может предложить за технологию помещения малого в большое? Наконец-то вышел из своего созерцания герцог. За технологию чего? А, извините, герцог, не сразу сообразил. К сожалению, ничего. Подождите, я попытаюсь вам объяснить. К привычным вам технологиям это не имеет никакого отношения. Если честно, то это вообще не технология, а техномагия. Невозможно построить технологическую цепочку и клепать что-то подобное. Это совершенно иной путь развития цивилизации, имеющий очень мало общего с тем, по которому идет Содружество. Хотя, если бы в свое время не было войн между Союзом Джори и Спалатами, если бы они продолжали развиваться тем же путем, если бы не произошел катаклизм галактического, если не вселенского масштаба и большая часть псионов не погибла, то, вполне возможно, что лет так через 3-4 тысячи, цивилизация Спалатов дошла бы до чего-то подобного. Тут оживился Ксашиш. Уважаемый барон, вы имеете в виду создание искусственного пространственного кармана? Ну, да. Что-то вроде того. А что, у вас есть какие-то наработки в этом вопросе? К сожалению, нет. Только легенды и предания, сказки, одним словом. В принципе, именно как к сказкам мы к этому и относились, до сих пор, но теперь, когда мы стали свидетелями наличия подобной технологии, мы приложим все силы, чтобы решить эту загадку. Мы надеемся, что вы нам поможете. Ну, чем смогу, тем помогу. Хотя на многое не рассчитывайте, это далеко не мой уровень и особой помощи от меня не будет. Если честно, то для меня это самая настоящая магия, которую я не понимаю и которой, откровенно, боюсь. Если бы это было иначе, то я бы сейчас не сидел рядом с вами, а постигал бы тайны мироздания в какой-нибудь академии магии. А что, есть и такие? Заинтересовался брат императора. Конечно, есть. Вот только добраться до них вы вряд ли сможете. А если вы нам в этом поможете? Надо подумать и обсудить этот вопрос. Пока я не готов дать ответ, надо кое-что проверить. Мой ответ, на этот, надо прямо сказать, провокационный вопрос, явно выбил начальника из колеи. Вопрос, прозвучавший вроде как шутка, в одночасье таковой быть перестал. Почти мгновенно в кают-компании начала накаляться обстановка. И это совсем не мудрено, надо было учитывать болезненное отношение спецслужб, да и не только их, империи, к развитию менталистики. Барон, вы отдаете себе отчет, что вы сейчас только что сказали? Да, герцог, я могу отправить ваших людей в одну из магических академий другого мира. А как вы собираетесь их потом оттуда вытаскивать? Односторонний портал, своего рода пространственная аномалия, когда-то наши предки вплотную подошли к этому. Даже есть данные, что когда поражение в войне с Джори стало неминуемым, часть наиболее сильных псионов смогла прорвать границу миров и уйти. Разрядил обстановку Ксашиш, а его поддержал Спалат. Да, в архиве СБ Тирании есть эта информация. Наш мир покинуло 316 Ксашиши и 142 Спалата. Больше никакой информации об ушедших нет. На месте прорыва по той же информации осталось более 3000 мертвых Ксашиши, есть даже голограмма. Все они мертвы и выглядят как мумии. Ну что, герцог, вы готовы пожертвовать всеми псионами империи, чтобы десяток-полтора смогли переместиться в другой мир без шанса на возвращение? Барон Десангри, я приношу вам извинения за свою несдержанность. Но и вы должны меня понять, слишком уж это все. Герцог покрутил рукой у себя над головой. Скажем так, неожиданно и многообещающе. Ваши извинения приняты, герцог. Я все понимаю. Поверьте, я приложу все силы, чтобы вам помочь. Ну а теперь перейдем к более, скажем так, осязаемым вопросам. Вы, герцог, хотели знать, зачем мне нужна космическая свалка. Такие слова, как большая опорная база флота, что-нибудь говорит. В контексте империи Аратан, Содружество, или... Серж, только не говорите, что вам известно местонахождение нечто подобного. Хорошо, не скажу. Серж, ладно. Я не сомневаюсь, что где-то на просторах галактики есть не один десяток чего-то подобного. Но все это уже давным-давно превратилось в мертвую кучу металлолома и не представляет особого интереса. А свалка мне нужна для того, чтобы построить такую базу. Имеющиеся там ресурсы пойдут для ее создания. Заодно и систему почистим. Империя в состоянии предоставить для такого строительства любые ресурсы. Я надеюсь, и помощь тирании из палатов не будет откинута со счетов. Немного настороженно, но твердо заявил Спалат, которого, кстати, мне так и не представили. Я в этом ничуть не сомневаюсь, господа. Но сколько времени потребуется, чтобы собрать в одном месте десятки миллионов тонн металлов? А тут уже все на месте. Согласитесь, легче привезти пару сотен тысяч тонн грузов, чем пару миллионов. Ясно, что требуется от нас. На первых порах, сотня, может две специалистов, способных быстро изучить несколько высокоранговых баз знаний. Потом персонал на перерабатывающие и производственные мощности, экипажи для кораблей и сырье для их строительства. Вы передадите этот объект империи? Нет. Станция будет моя и только моя, но работать она будет для империи, на империю и, надеюсь, на зарождающуюся конфедерацию. Кстати, прошу прощения, но мне вас не представили. Обратился я к Спалату и включил посреди кают-компании голограмму. Тирания Спалатов сможет обеспечить зону безопасности вот в этом районе пространства. Несколько неожиданный вопрос. Если я буду знать, чем он вызван, то смогу ответить более точно. Вы должны меня понять, указанный вами район, хоть и находится, теоретически, в зоне нашей ответственности, но даже фронтиром его назвать довольно сложно. ХМ. Как Спалаты относятся к наследию своих предков? У меня есть информация, что в этом объеме есть некоторые объекты, построенные вашими предками еще до первой войны с Союзом Джори. Для империи эти объекты особого интереса не представляют, в силу определенных причин, а для вас, если ваши слова правдивы, то тирания Спалатов будет в неоплатном долгу перед вами, древний. Я не древний и герцог мне это совсем недавно доказал. Ага, доказал, а теперь я в этом очень сильно сомневаюсь. Станция Джори, какие-то объекты древних Спалатов. Что у вас еще есть в запасе, барон? Ну, не объекты, а всего один объект, зато в идеальном состоянии и с обширной информационной базой. Правда, там придется немало потрудиться, зато гешефт будет огромным. Тирания Спалатов окажет вам любую помощь. Барон, а чем вызваны столь щедрые предложения? Испортил весь праздник герцог. У меня есть основания думать, что появление Раскшаши – это всего лишь разведка боем. Боюсь, что за ними идет более опасный и сильный враг, который просто сметет и Содружество, и Раскшаши, и чужих, и даже не заметит. Вот тут уже напряглись все. Эти сведения точные. К сожалению, нет. Так, одни предчувствия и опасения, а еще, сны. Мое последнее заявление произвело на присутствующих совершенно разное впечатление. Герцог чуть ли не отмахнулся. Ну, его понять можно, о каких еще там снах можно говорить, когда на носу стоит огромный куш в виде новейших, или древнейших, как тут будет правильно, технологии и производств. Спалат отреагировал почти так же, если не брать во внимание некоторую его растерянность. Чуть позже я узнал, что само понятие сон Спалатам незнакомо, ну не видят они их и все тут, так уж устроен их мозг. Только Ксилиш заострил на этом внимание, тихо переспросив: «Господин, провидец, до сих пор им не был, но есть у меня подозрение, что эти сны я не видел, мне их показывали». «Вот так вот», Ксилиш понимающе кивнул, а остальные на мое высказывание не обратили никакого внимания, будучи заняты переговорами с кем-то по нейросети. По большому счету, на этом наши переговоры и закончились. Слишком уж завлекательным лакомством я всех поманил. Через полчаса, сначала Спалат, а потом и герцог поспешили распрощаться, но перед отлетом уточнили каналы связи, для решения срочных вопросов и получили от меня по информационному кристаллу. Спалат со всей информацией о системе, планете, центру и кодом доступа к Айрис, а герцог со списком необходимых специалистов, их примерным ки и кое-каким оборудованием, необходимым на первое время. А потом потекли дни ожидания. Как-то незаметно весь флот Ливеля перешел под мое начало, нет, не командование, а именно начало. Прибыла усиленная эскадра от Спалатов, командир которой имел четкий и однозначный приказ выполнять мои распоряжения, любые. Как-то так само собой получилось, что очень быстро медсекция моего крейсера наполнилась людьми, усиленно изучающими базы Джори, и поток их постепенно нарастал. Периферийная система начала обрастать военными объектами, прикрылась минными объемами и крепостями, и в ней, на постоянной основе, получили приписку, сначала объединенная эскадра имперцев и Спалатов, потом она плавно превратилась в первую эскадру конфедерации, а со временем и в первый флот. Но это уже было без меня. Я, в сопровождении 9-го флота империи Аратан, к тому времени уже вылетел в систему НР-6, 45-82К, надо, кстати, как-то ее назвать, а то постоянно использовать буквенно-цифровое обозначение мне не нравится. Самым недовольным во всем этом деле оказался адмирал Ливель. Оказывается, у него забрали добрую половину капитанов и почти весь штаб. Адмирал хоть и остался недовольным и постоянно бурчал по этому поводу, но сильно не расстраивался, прекрасно понимая, что у капитанов кораблей его флота накопился огромный опыт боев с раскшасами, да и расти им надо. Тем более, что на смену им пришли тоже не желторотики, а офицеры, прошедшие уже не одну кампанию, пусть и имея при этом совсем другого противника, хотя и имеют несколько специфические нашивки на форме, свидетельствующие о принадлежности их хозяев к силам ИСП. Перелет в нужную систему занял у нас больше месяца. Можно было бы и быстрее и намного, но приходилось постоянно отворачивать с маршрута. То одну систему надо посетить, то там человечка забрать, то там какой-то груз для нас приготовили, то еще что. Я не возмущался и не психовал, прекрасно понимая, что все эти задержки надуманные и выдуманные и вызваны, прежде всего, желанием императора и приближенных к нему людей разобраться, что именно я им предлагаю и как всем этим распорядиться, ну и подготовиться соответствующим образом, заодно и надавать по рукам особо умным индивидуумам, почувствовавшим, что мимо их загребущих ручек проплывают миллиарды кредитов. В общем, все как всегда, все как везде. Короткая и уже привычная, навалившаяся тошнота и потеря ориентации. Все, я на месте. Почти в тот же миг Искин сообщает о запросе на связь. Нас тут ждали и готовились. Сканеры крейсера выдают сотни всевозможных отметок, начиная от небольших, чисто пассажирских ботов, до громад линкоров, и если сканеры не ошибаются, то на самой границе системы уже полным ходом идет процесс разворачивания двух боевых станций. Ну что же, отрадно, что империя подошла к вопросу так серьезно. Хотя, может быть, мне пытаются продемонстрировать, что и я, и моя станция будут под плотным колпаком. Если так, то мне жаль имперцев, это ведь они еще не видели и не знают, что я собираюсь тут развернуть. Все их линкоры и боевые станции покажутся детскими игрушками, когда создание моей опорной базы завершится. Уж я-то знаю, десятки изученных и освоенных специальных баз знаний Джори дают мне в этом полную уверенность. Вдали от освоенных систем и космических маршрутов, глубоко под поверхностью, на одном из астероидов, образовавшихся десятки тысяч лет назад в результате гибели одной из планет, в старом, заброшенном бункере одной из давно исчезнувших рас, под прикрытием более чем сотни боевых кораблей, встретились трое разумных. Лишь один из них относился к человеческой расе, двое других были явными потомками кошачьих, но это совсем не мешало им спокойно разговаривать, обсуждая животрепещущие темы, точнее всего одну. И темой этой был, как ни странно, самый обычный человек, появившийся в Содружестве не так и давно, потом исчезнувший на долгие полтора года, и вот теперь вновь взбаламутивший весь цивилизованный мир. Имя этому человеку было Серж, барон де Сангре, по крайней мере именно так он себя называл. Кто-то считал его удачливым авантюристом и проходимцем, кто-то настоящим героем, а кто-то склонялся к версии, что исчезнувшие давным-давно древние, вновь вернулись, по крайней мере в лице этого человека. Да и троица, пытающаяся выработать совместное решение по этому человеку, была не совсем обычной. Человека звали Барл, герцог Фальк, начальник ИСП империи Аратон и родной брат императора, вторым был Спалат, советник тирана, Аргадиэр Шрар, исполняющий при нем примерно те же функции, что и сидящий напротив него человек. Третьим в этой компании был разумный, раса которого явно была в родстве со Спалатами. Этим разумным был Ксашиш, второй секретарь совета родов Ксашиши, имени которого никто не знал, да и не пытался его узнать. Вроде бы совсем незначительный чин, но возможностям этого разумного могли бы позавидовать и императоры. Под его рукой находились почти все самые сильные псионы расы Ксашиши, считающиеся прирожденными ментатами и границ возможностей которых никто не знал. Даже тиран Спалатов, еще в те времена, когда все Ксашиши были, по сути, на положении рабов в тирании Спалатов, считался с этим разумным и никогда не осмеливался предпринять против него или совета хоть что-нибудь, выходящее за рамки некоего договора между двумя расами, заключенного тысячи лет назад. Даже аграфы, известные своим высокомерием и пренебрежением ко всем остальным расам, никогда не рисковали связываться с этим разумным. Если разобраться, на этом позабытом всеми богами астероиде собрались разумные, в руках у которых были реальные рычаги управления десятками миллиардов разумных существ и настолько же реальные рычаги давления на тех, кто считается властителями галактики. У каждого из них были, есть и будут свои резоны оставаться на вторых ролях, но никто, посвященный в реальный расклад сил, никогда не спишет этих троих со счетов. «Господа», — начал разговор герцог, — «мой император хотел бы узнать о результатах вашего расследования». «А что тут говорить», — ответил Спалат, — «все как и рассказывал барон. Базу мы нашли, правда возникли кое-какие сложности с аборигенами, но мы их решили и даже без лишней крови. Кстати, герцог, на той планете живут ваши сородичи. Судя по всему, полные дикари. Да, очень близко к этому. Колесо, парус и холодная ковка, вот, пожалуй, и все их достижения. Ну и демоны с ними, пусть живут. Так что там с базой? Нашли и даже смогли эвакуировать ее с планеты. Кстати, это оказалась не полноценная база, а только один из ее сегментов. Древняя база СБ, построенная еще до Первой войны. Мы пока работаем с хранилищами информации, но перспективы уже вырисовываются просто умопомрачительные. Как же много мы потеряли. Вам ничего во всей этой истории не кажется странным? В принципе, нет. Одно ясно, барон на этой базе бывал, и даже кое-что оттуда позаимствовал, как-то сумел взломать центральный эскин и переподчинил его себе. Там есть что-нибудь, что мы можем использовать уже сейчас? Практически, ничего. Но очень много теоретических наработок в области псионики и на границе технологии и менталистики. Примеры можете привести. Герцог, вы что, меня допрашиваете? Извините, советник, привычка. Ладно, кое-что есть. Наши специалисты в кооперации с вашими начали разработку устройства, позволяющего практически моментально преодолевать огромные расстояния. Правда, наши ученые утверждают, что не более 3-4 световых лет, но и это уже прорыв. Я видел предварительные наброски и некоторые чертежи. И знаете, что я вам скажу, герцог, все это очень подозрительно похоже на те кадры, что вы нам демонстрировали. Зеркальное кольцо или, как говорят наши спецы, горизонт событий. Да, меня заверили, что через месяц будет готов первый опытный образец, а через полгода мы сможем соединить практически все наши системы сетью моментальных переходов. Что и никаких проблем. Проблемы есть, и основная из них – это источники энергии. Повторить наработки наших предков в этой области мы, пока, не можем. А ваши технологии тут не подходят. Именно поэтому и такой срок – в полгода. Все данные – по всем направлениям на этих кристаллах. На стол легла упаковка с десятком информационных кристаллов. А у вас что новенького? У нас. Барон держит свое слово. В системе Айда, так барон назвал переданную ему систему, идет создание, да-да, именно создание, а не строительство, огромной станции. Сама система уже очищена от металлолома на 70%. Барон передал нам список с количеством необходимого ему сырья. Причем ни его чистота, ни качество его не волнует. Мне иногда кажется, завези мы ему голые камни, он ничуть не расстроится. Что-нибудь по возможностям этой станции уже известно. Барон загружает нашим специалистам пакеты баз знаний. Наши ученые и инженеры верещат в восторге. То, к чему они еще только приглядывались и приценивались, уже изучено, разжевано и готово к употреблению. На еще строящейся станции уже запущено несколько производств и технологических линий. Первую продукцию мы ожидаем со дня на день. Это реакторы нового типа, искины, генераторы силовых полей и кое-какие образцы оборонительного вооружения. Барон уверенно заявляет, что в течение полугода на станции начнется строительство боевых и транспортных кораблей, среднего и малого классов. Я так понимаю, что ваша попытка контролировать строящуюся станцию с помощью боевых крепостей и флота оказалась полностью несостоятельной. Более того, барон попросил нас убрать крепости за определенный радиус, сообщил, что если этого не сделать, то крепости будут оценены как строительный ресурс. Вы даже представить себе не можете, с какой скоростью перерабатываются остовы старых кораблей и весь тот мусор, что натащили за столетия в систему. В общем, крепости и флот мы отвели на указанное расстояние, во избежание, так сказать. Значит, полной уверенности в лояльности этого человека у вас нет. Вопрос сложный. Если учитывать количество и уровень передаваемых империи технологий, то вопросов по поводу лояльности у нас нет. А если принять во внимание, что барон далеко не все свои возможности демонстрирует и явно что-то оставляет для себя, то сами понимаете. Вы предоставите тирании информацию по станции и новым технологиям. Конечно, на этих кристаллах все, что нам удалось выяснить и образцы баз знаний. К сожалению, базы не оригинальные, а созданы с помощью оборудования ментосканирования, уже с наших специалистов. Рядом с первой упаковкой информационных кристаллов легла еще одна. А почему уважаемый секретарь совета молчит? А я смотрю на вас и думаю, что вот наконец-то детишкам дали новые игрушки и они с таким упоением теперь с ними играют. Что вы имеете в виду, уважаемый секретарь? Как говорит наш новый знакомый, за деревьями вы не видите леса. Вы оба пыжитесь, рассказываете друг другу о новых возможностях, знаниях и технологиях, но при этом совершенно забыли о цели нашей встречи. Позвольте напомнить вам, что мы собрались совсем по другому поводу. Наша цель — понять, кто такой этот ваш барон Десангри, откуда он взялся и чего добивается. Я так понимаю, уважаемый секретарь совета, что вам есть, что нам сообщить по этому поводу? Не выдержал герцог. К сожалению, нет. Но я могу указать вам на некоторые факты, которые вы упустили, а может быть и не посчитали стоящими внимания. Давайте я начну с базы, координаты которой этот человек передал с палатом. Потому как, именно она дает нам наибольшее количество информации для осмысления. Итак, один из сегментов станции СБ, построенный задолго до начала Первой войны, находится на планете, под многометровым слоем Земли. Заметьте, сегмент, предназначенный для космического пространства, практически не бронированный и рассчитанный на сопротивление внутреннему, но никак не внешнему давлению. Но при этом он находится в идеальном состоянии, обеспечен энергией и до сих пор функционирует. Вам не кажется это очень странным? Вы увлеклись новыми возможностями, открывшимися перед вами, и от этого факта просто отмахнулись. Причем, все на этой базе, выглядит, да и является по сути, новым, как будто только-только построенным. Вы хотите сказать, уважаемый секретарь, что это сооружение не имеет никакого отношения к нашим предкам и было построено специально для нас? Нет, я хочу сказать, что кто-то полностью восстановил, причем практически в идеале, давно разрушенный и мертвый объект. Вопрос, кто и зачем? Но к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Советник, подскажите, а как вы попали на эту базу? Барон сообщил нам, как найти вход. То есть, вы проход не прокладывали, а воспользовались уже готовым. А теперь подумайте и ответьте, кто и с какой стороны его проложил. Инженеры однозначно сказали, что проход проложен изнутри базы. Вы еще не поняли, к чему я веду? Нет. Наличие прохода подтверждает только то, что база была живая. Хорошо. Придется вам кое-что сообщить. Вы же в курсе, что ваши спецы привлекали и наших специалистов. Так вот, мои люди зафиксировали остаточные явления от одностороннего портала, открытого в один из технологических секторов базы. Причем, портал этот открывался не единожды. Вы хотите сказать, значит, кто-то прошел на базу, восстановил ее, а потом проложил проход и просто ушел с нее? Ну, не просто ушел, а кое-что вынес с нее. Кстати, и скин базы это подтверждает. Не все имущество, положенное по штату, находится на своем месте. И кто это может быть, барон? Не знаю. Теперь поговорим о той станции, что сейчас возводит барон В, любезно предоставленной ему, системе. Герцог, Вас ничто не напрягает. Меня многое что напрягает и не дает покоя, но я очень сильно сомневаюсь, что мы думаем об одном и том же. Смотрите, герцог. При не до конца выясненных обстоятельствах исчезает представитель вашего императора, чтобы вновь появиться через полтора года. Но уже на новеньком корабле древних, имея в трюме несколько кораблей чужих рас, с информацией об их боевых возможностях, причем информация эта абсолютно достоверная, а в качестве бонуса предлагает вам полный цикл строительства кораблей по всем параметрам, превосходящие современные, и огромную станцию, о которой мы знаем только из чудом сохранившихся данных. Я думаю, что ни для кого уже не является большим секретом, что так называемая Вторая война, в которой мои предки не захотели участвовать, а аграфы предали своего многолетнего союзника, была абсолютно не нужна. Наши расы вполне комфортно сосуществовали друг с другом, и нерешаемых разногласий не имели. Причины и поводы той войны до сих пор остаются неясны. Господин секретарь совета, вы хотите сказать, что к той войне приложила свою руку какая-то третья сила? Это вполне вероятно. А какое это имеет отношение к барону? Ведь не думаете же вы, что он в этом как-то замешан? Конечно, нет. У меня вот какой вопрос: почему людям барон предоставляет самые новейшие технологии, созданные уже после Второй войны, а с палатом технологии, предшествующие даже первой? Барон человек, и он не хочет усиливать спалатов. Нет, технологии спалатов перед началом Второй войны заметно уступали технологиям Союза Джори, и даже предательство аграфов не могло нивелировать это отставание. Но в то же время, технологии наших предков перед Первой войной, они, скажем так, отличаются от человеческих. Это совершенно иной путь развития. По сути, барон дает нам сразу два инструмента, открывая три пути дальнейшего развития. Не три, два. Нет, герцог, именно три. Два из которых рассчитаны на нашу дальнейшую обособленность, а вот третий, если принять во внимание создание конфедерации и вполне возможное, в дальнейшем, полноценное объединение, открывает перед нами доселе невозможные перспективы. Так кто же он, барон, все же древний? Ну, учитывая его знания, возможности и некоторые обмолвки, то да, он древний. Точнее, он потомок древних, но не тех, кого мы считаем своими предками, не спалишей и не ксилишей, ни аграфов, и ни людей из Союза Джори. По моему мнению, он потомок тех, кого все вышеперечисленные считали древними. Он потомок тех, кого Джори называли ушедшими, он потомок тех, на останках которых и поднялся Союз. Так что, можете считать его древним. А вот тут-то мы и подошли к главному вопросу. Почему барон появился именно сейчас, кто ему помогает и кто стоит у него за спиной? А самый главный, зачем и почему? И у вас есть ответ на этот вопрос. Ответ вы уже знаете. Барон сам его дал. Но вы, как всегда, пропустили его мимо ушей. У нас уже были подозрения, что за Ракшасами кто-то стоит, кто-то более могущественный. Нет, герцог, никто за ними не стоит, они, как и мы, пользуются крупицами чужого знания, доставшимися им совершенно случайно. Но своими неумными действиями, неуемным желанием всех победить и поработить, они сталкивают лавину, которая сметет и их, и нас, и всех разумных в этой галактике, и дай боги, чтобы только в ней. Вы что-нибудь слышали о спящих? Нет, в голос ответили человек из палат. У нас тоже нет никаких точных данных, только легенды и предания. Но если им верить, то сотни тысяч лет назад в нашей галактике существовало две расы, две цивилизации. В результате войны они обе погибли, но не полностью. Часть выживших с одной стороны ушли, покинули наш мир. Что это значит, я не знаю, даже и не спрашивайте. Может быть, они переселились в другую галактику, может быть, ушли в другое измерение, может быть, отгородились от всех непроницаемым барьером. А вторые, считающиеся побежденными, затаились, уснули и только ждут шанса на возвращение. Верить или не верить в эти сказки – дело каждого. Но я бы не сбрасывал их соседов. Возможно, что мнение, что ушедшие оставили нас навсегда, несколько преувеличены. Может быть, они до сих пор наблюдают за молодыми расами и своим древним врагом, возможно, они почувствовали его пробуждение и послали к нам своего представителя, чтобы у нас появился шанс. Шанс выстоять в надвигающейся катастрофе. Вы посмотрите сами, как вовремя вернулся барон, в тот самый момент, когда возможность объединения нас в одну цивилизацию как никогда велика, когда конфедерация – это уже не утопия, а почти свершившийся факт. А его появление и его подарки буквально подталкивают нас к этому. Мы уже кооперируемся, мы уже ведем совместные проекты и исследования. Мы готовы.